Глава 14. Арчи и Эмми решили перед ужином выпить коктейли в вагоне-баре. Это казалось единственным способом эффектно провести остаток вечера. «Я буду собираться целую вечность», — предупредила Эмми спутника, когда они совещались в коридоре у своих смежных купе. «Это одна из моих ужасных привычек». «Мне это понадобится минут 5, даже меньше», — заметил Арчи. «Но ничего, не спешите». Он быстро переоделся и оглядел себя в зеркале, пока поправлял галстук-бабочку и воротник сорочки. Удовлетворенно кивнул. Выглядел Арчи совсем неплохо. Черный смокинг, свежая белая рубашка, из рукавов выглядывают золотые запонки. Так или иначе, но переодевание подняло ему настроение и вселило надежду, рассеявшую прежнее уныние. В ожидании он решил прогуляться по поезду. Снаружи стемнело, и на окнах опустили шторы, что еще больше увеличило ощущение отгороженности от остального мира. По ходу своей прогулки Арчи не сразу приспособился к покачиванию поезда. Двери очень многих купе были открыты, и Арчи очаровали сцены, на мгновение являвшиеся его взгляду. Он видел разложенные вещи обитателей купе, видел, как они проводят время, читают, дремлют, разговаривают, выпивают. Интерьеры всех купе были разными, но все одинаково привлекательные. Царила чудесная атмосфера подготовки к предстоящему вечеру. Арчи увидел, как мужчина помогает жене застегнуть ожерелье. Ее кожа отливала золотом при вечернем освещении. Женщина с улыбкой повернулась к мужу, глаза ее потеплели, и пара обнялась. Из другого купе донеслась музыка, насыщенный страстью джаз. Мимо Арчи стремительно прошла молоденькая девушка, и он уловил аромат ее духов. «Фиалки», — подумал он, — «а может, розы». В конце концов, Арчи оказался в бутике, ломившемся от сувениров, начиная от рамок для фотографий и парных хрустальных бокалов с эмблемой Восточного экспресса до бриллиантовой броши. Он подумал, что надо бы что-то подарить Эмми, загладить свое не слишком учтивое поведение. Ее, вероятно, пугает перспектива совместного ужина. И еще он подумал, что такой жест был бы вполне в духе Джея. Арчи попытался настроиться на образ мыслей друга, представить, что тот купил бы. Сам он считал, что страдает недостатком воображения, когда дело касается подарков. А вот Джей любил и умел их выбирать. «Могу я вам помочь?» — спросил продавец. Он был итальянцем в безупречном костюме с точеными скулами. Выглядел он так, словно сошел со страниц журнала. «Я ищу сувенир для моей...» «Для кого?» «Кто ему Эмми?» «Спутницы!» — наконец выговорил Арчи. «Спутница! Самое подходящее слово!» «У вас особое путешествие?» «Лучше и не пытаться объяснить». «Просто знакомство с достопримечательностями», — пояснил он продавцу. Тот, понимающе кивнул. Ответ, видимо, его удовлетворил. «Что ж, у нас огромный выбор подарков на любую цену. Обращайтесь, если захотите на что-то взглянуть». Арчи пересмотрел шарфы, ручки и комплекты из солонки и перечницы. Соблазнился лиможской фарфоровой шкатулкой. Потом был очарован серебряным свистком на шнурке. Вообще-то, такой он купил бы себе. А потом он увидел идеальный подарок. Убийство в Восточном экспрессе Агаты Кристи. Это было специальное издание в переплете, украшенном золотым тиснением. Арчи вспомнил, что Эмми любит детективы. Так она написала в анкете. Сам Арчи заядлым читателем не был, но даже он оценил привлекательность такой книги. Идеальный сувенир. Он купил книгу, и ее положили в фирменный пакет Восточного экспресса. И Арчи остался очень доволен собой. Когда полчаса спустя Эмми, наконец, вышла из купе, Арчи разинул рот. На девушке было серебристое, расшитое стеклярусом платье с бахромой по подолу, замшевые туфли на каблуке в стиле Людовика XIV и длинные черные бархатные перчатки. Довершала наряд шляпа в стиле 20-х годов, переливавшаяся блестками. Из-под полей шляпы смотрела Эмми, преобразившаяся с помощью серебряных теней для глаз, темно-красной губной помады и самых длинных ресниц, какие доводилось видеть Арчи. «Черт побери!» — с восхищением проговорил он. «Это одно из ваших изделий?» Она коснулась шляпы. «Это часть моей коллекции Гэтсби». «Я не перегнула палку?» — спросила она со смехом. «Мне хотелось соответствовать эпохе». «Вы потрясающе выглядите», — сказал Арчи и протянул ей сувенирный пакет. «Я купил для вас подарок на память». Эмми вынула книгу и ахнула. «Какая красивая! Никогда не видела такой красивой книги». Обняв Арчи за шею, она поцеловала его. Пахло от Эмми сахаром и вишнями. «Спасибо». Она протянула руку, и Арчи принял ее. Словно маленький электрический разряд прошел по его телу. «Пора выпить», — подумал Арчи. «Очень даже пора». Они прошли через три вагона, прежде чем добрались до вагона-бара. Там была устроена длинная изогнутая стойка, где подавали напитки, на полке за стойкой стояли все мыслимые и немыслимые бутылки. Два бармена в белых смокингах смешивали коктейли, бросали в шейкеры лед, нарезали тонкими ломтиками фрукты, наливали разноцветные смеси в охлажденные стаканы. В передней части бара стоял рояль. Пианист приветливо улыбнулся Арчи и Эмми, когда они прошли мимо него в поисках свободных мест. Зеркала и латунные лампы подчеркивали стиль ар-деко, а приглушенный свет усиливал ощущение изысканной роскоши. Молодые люди сели за маленький столик, устроившись друг против друга в шоколадно-коричневых креслах. Старший бармен в белом смокинге с золотым галуном подошел, чтобы помочь с весьма непростым делом — выбором напитков. «О-о-о!» — только и произнесла Эмми, глядя на внушительный список. «Я буду коктейль Агата Кристи. Нельзя проехать в Восточном экспрессе и не выпить за нее. А что в него входит?» Глаза бармена озорно блеснули. «Ну, это секрет. В этот коктейль входят ингредиенты, происходящие из всех стран, через которые мы проезжаем по пути в Венецию. Там есть кирш, например, анис, шампанское. Но более этого я сказать не могу». «Что ж, я считаю, нам обязательно нужно его попробовать», — согласился Арчи. «Принесите, пожалуйста, два». Через несколько минут перед каждым из них поставили по тяжелому хрустальному стакану с бледно-зеленой жидкостью. «Итак», — заявила Эмми, — «мне кажется, мы должны поднять тост за Агату, за величайшую когда-либо написанную историю, действие которой разворачивается в поезде». Она усмехнулась. «Я невольно думаю, что ей очень понравилась бы наша история, причина, по которой мы здесь находимся. То есть никто не догадается, глядя на нас, правда? Мы выглядим обычной парой». «Да?» От этой мысли шея Арчи под воротником слегка вспотела. Эмми сделала глоток напитка, провозгласила, что он восхитителен, затем наклонилась к Арчи и попросила рассказать о себе. «Значит, вы живете на ферме?» «Да. Точнее, я живу на ферме моих родителей. Занимаю один из бывших коттеджей, в которых жили работники». «Звучит идиллически», — пришла в восторг Эмми. Арчи покачал головой. «Не совсем так. В нем полно паутины, пауков, мышей и пыли, и он насквозь продувается ветром. И поставить двойные окна мы не можем, потому что коттедж внесен в список исторических зданий, а это так непросто. И страховка астрономическая, потому что крыша у него тростниковая». Рассказывая, Арчи видел перед собой свой коттедж. По сути, тот разваливается на глазах, до него, похоже, никогда не доходили руки. «По-моему, это все же лучше квартиры с одной спальней в безобразном муниципальном доме в Хиллингдоне». «По вашему виду не скажешь, что вы живете в подобном месте». «Да», — ответила Эмми. Я изо всех сил стараюсь об этом забыть. Но благодаря Чарли я на какое-то время там застряну». На лицо ее набежало облачко. Арчи пришло в голову, что Эмми еще долго предстоит расхлебывать последствия предательства Чарли. И не только эмоциональные. «Я бы, не раздумывая, поменялся на квартиру с центральным отоплением. В коттедже жуткий холод. Зимой иногда лед образуется на стеклах изнутри. Конечно, мне нужно решить эту проблему, но в последнее время было не до этого». Арчи заметил, что уже допил свой коктейль. Проскочил тот довольно быстро. «Еще?» — спросил он у Эмми. «У меня пока есть. Боюсь, я пью не слишком много, но вы возьмите». Арчи сделал знак бармену, чтобы тот принес еще один коктейль. Он поможет отогнать тоску, опять ему грозившую. Разговор о доме напомнил Арчи о Джее, и здесь, в сутылоке бара, в дружеской атмосфере, он со всей остротой понял, что его друг никогда не вернется. Джей просто обожал подобные ситуации. Арчи мог представить, как он выбирает коктейли, болтает с другими пассажирами, с пристрастием допрашивает персонал, на что похожа работа в поезде. К концу вечера он со всеми был бы уже на короткой ноге. Арчи расправился со своим вторым коктейлем, прежде чем Эмми допила первый.